Глава 48. Смятение. Много пива было поглощено за беседой с Синдж и Джоном Растяжкой. Потом подвернулась кровать, и я подумал, что все совсем как в старые добрые времена. Вся эта суматоха из-за отношений была глупейшими хлопотами, не выдержавшими важности реального мира. Синдж угрозами вынудила меня подтвердить мою преданность Инне. Она была не в восторге от того, что поток яростного света станет ее мачехой. Что ж, у бегущей по ветру, возможно, и были свои выверты, а у кого их нет? Проблема заключалась в том, что она избавилась от контроля отца. Насколько я заметил, Альгарда, странные и хранившие темные секреты, все равно оставались заботливыми, добрыми людьми по отношению к другим. Такова была неразбериха моих мыслей, когда я задремал и близко не примирившись с Рыжулей, как на то надеялась Синдж. Окно я оставил приоткрытым. Я твердил себе, что сделал так потому, что мне нужно, чтобы ночной воздух охладил комнату. В комнату проник не только воздух. И это никак не способствовало охлаждению. Поток яростного света играла честнее, чем большинство женщин. Она знала, что могла бы превратить меня в сделанную из носка марионетку. Стоило ей только потрепетать ресницами, тяжело подышать и ринуться в обольщающий диалог. Женщины начинают понимать такое к тому времени, как им исполняется 10. Некоторые просто не учатся полагаться на свои инстинкты. Желанной женщине, которая застает мужчину в постели среди ночи, не надо особо трудиться, чтобы добиться своего. Бегущая по ветру была нежной, чуткой и заботилась о том, чтобы не злоупотреблять своими преимуществами. Она могла бы сделать ситуацию более целомудренной, лишь отойдя в сторону и прикасаясь ко мне 10-футовым шестом. Однако стоило мне окончательно проснуться, как я взял себя в руки. Вступило в силу природное обаяние Гаррета и позаботилась о том, чтобы бегущая по ветру нашла меня совершенно неаппетитным. Ранее я отдал дань большому количеству пива. Теперь оно жаждало свободы. Мне следовало решить, слегка попасть в неловкое положение или по уши угодить в затруднительную ситуацию. Я предпочел ночной горшок тому, чтобы обмочиться. Такое поведение несообразно в гостиных аристократии, но не совсем бестактно и неприемлемо в моей спальне. Процесс избавления от отходов естественный и необходимый. Я был вежлив, шагнул в уголок и повернулся лицом к стене. Неважно, меня разбудило бегущая по ветру. Я сделал то, что должен был. Любые романтические порывы, которые она порождала, следовало держать в узде. И все же она была на редкость неземной сильфидой. Она могла быть собой, если ей не мешать. Я смотрел на нее, полный решимости спросить, почему она здесь. Но вместо этого запутался в фантазиях, гадая, не принять ли ванну, когда она издала девчоночий визг и крепко саданула кулаком по подоконнику. Ей пришлось совершить прыжок, чтобы это сделать. И когда я говорю «крепко», я имею в виду, что от удара затрясся дом. Деревянная рама окна застонала. С улицы донеслось негромкое проклятие. Я не почувствовал ничего, что говорило бы, что покойник знает, начались какие-то опасные события. Этой ночью из-за бегущей по ветру не полыхнула молния. Пока. Только свеча загорелась. Ее тусклого света едва хватило, чтобы мы увидели шарящую слепую руку, похожую на ту, что пыталась проникнуть в окно заведения «Огонь и лед». Я присоединился к бегущей по ветру, которая вознамерилась покарать Пронеру. Снаружи доносились безрадостные звуки. Я швырял яростные мысленные призывы туда, где находился покойник. Захлопнул окно. От свечи поток яростного света зажгла лампы и приложила горящий фитиль к зонду, ползущему через щель в окне. Это вызвало легкий переполох. Внезапно, как взрыв с улицы, донесся ужасный отчаянный вопль. Рука обезумела, как змея со сломанным позвоночником. Моя подруга продолжала ее атаковать. Что-то по другую сторону руки решило, что ему, в общем-то, не нужно исследовать мою спальню. Поток яростного света подпрыгнула и саданула по откидывающейся створке окна. Кусок неизвестно чего в 2 фута длиной и толщиной с ее запястья отделился от того, что лежало снаружи. Это было просто замечательно. Определенно, у этой женщины имелся потенциал. У меня не нашлось слов. Я упал на край кровати, а бегущая по ветру приземлилась ко мне на колени. Наши сердца сильно стучали. Мы не сводили глаз с отрубленного щупальца. «Они снова нашли Морли», — прохрипел я. Пронзительный вопль ярости и боли разорвал ночной воздух на улице. И он не прекращался, а лишь удалялся по Макунадо-стрит не слишком быстро. Бегущая по ветру не встала, чтобы посмотреть, что там такое, и у меня не хватило моральных сил поднять ее на ноги. Покойник вошел со мной в контакт, но мысли его не имели формы. У меня создалось впечатление, что, будь он живым существом, его бы сейчас выворачивало наизнанку. Его плачевное положение отвлекло меня от моей дилеммы, хотя бегущая по ветру откинулась назад и устроилась поудобнее. Старым костям потребовалось время, чтобы взять себя в руки. Когда он это сделал, я ощутил его как совершенно другое существо. Локхир прикоснулся к темноте, которую даже он не мог вообразить себе всего несколько дней назад. Он был на несколько веков старше меня. То, что могло показаться ему ужасным, пугало меня до потери штанов. Осмелюсь ли я остаться без портков в присутствии потока яростного света? «Если сейчас на тебе нет брюк, Гар, надень. Ты должен провести перепись тех, кому положено наблюдать». «В самом деле? Что я должен сделать?» «Твои штаны. На тебе их нет. Убери бегущую по ветру со своих коленей и оденься. Я хочу, чтобы вы оба вышли на улицу. Пусть женщина взлетит и последует за тварью, которая удрала по Макунадо-стрит. Монстр движется не очень быстро. Позволь бегущей догнать его. Если она сможет контролировать это, пусть вернет». У меня в уме роились вопросы, но сейчас было не до них. Следовало шевелиться. Время поджимало. «Синдж соберет образцы». Ей лучше поторопиться. Тот образец, что к северу, начал вонять и растекаться. Бегущая по ветру с силой, выдворенная с моих коленей, странно на меня посмотрела. «Ты знаешь о моем партнере», — сказал я. «Из-за него ты носишь сетку Кивенс, чтобы он не мог пробраться в тайны твоей головы. Он хочет, чтобы я кое о чем тебя попросил». Я быстро пересказал инструкции покойника. Она сразу поняла. «Тогда мне пора отправляться. Вряд ли есть большие шансы, что я смогу контролировать тварь. У меня нет подобных навыков. Открой окно». Едва я управился с этим делом, как в комнату ворвалась сердитая Синдж с ведром. Она стала еще более хмурой, глядя, как бегущая по ветру улетает прочь. Сам я за этим не наблюдал, потому что смотрел на крысы-девушку. Когда я показал на кусок плоти монстра, Синдж спросила: «Почему эта женщина не носит нижнего белья?» «Проклятье! Я совершенно это пропустил!» К счастью, для душевного равновесия Синдж, когда она ворвалась в комнату, на мне были штаны.